Глава 10, часть 1. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. А.А. Блок. Держите ухо востро, нам не позволят так быстро покинуть Теруэль. Аби где-то рядом и обязательно нападет при удобном случае, а мы не можем опередить. Слишком опасно искать его во дворце. Мы покойники и должны оставаться ими для мира живых. Что делать, если заметим лекаря? Гион сжал круглый набалдашник меча. Я сумею обезглавить карлика, ведь он не воин. А ты наивный глупец. Дерек обвел взглядом притихших людей. «Ни в коем случае не пытайтесь сразиться с ним. Не нужно строить из себя героев. Этот коротышка вырвет сердце раньше, чем вы почувствуете боль. Он араб, а значит, не хуже вас владеет мечом. Этому любого богатого мусульманина обучают с детства. Он врач и знает точно, где расположены ваши органы». Хлоя ухватилась рукой за объемную грудь, с облегчением ощутив под ладонью гулкие удары. Рыцарь усмехнулся. «Поверь, мясистые подушки не станут препятствием для когтей вампира. И прежде чем умрешь, ты успеешь разглядеть кровяной сосуд, зажатый в когтистых пальцах, вовсе не той формы, что вышивают девушки на платочках». «Так что же нам делать?» Барни придвинулся поближе к подруге, словно защищая от смертельной опасности собственным телом. «Учиться стрелять при любой возможности, в каждое свободное время, и не только из арбалета, но и из английского лука, чтобы остановить вампира как можно дальше от себя, а пока...» Дерек помолчал, вслушиваясь сквозь прорезь окна в темноту леса за замком и виднеющуюся гряду далеких гор. «Кричать, вопить во всю глотку, привлекая внимание окружающих, если нас нет рядом, или просто позвать, если мы находимся поблизости. Лекарь нам нужен живым, вот в чем проблема. Не только спасти ваши жизни, но и попытаться вывести Аби из страны. Его смерть, как и исчезновение, не останется незамеченной не только людьми короля, но и той же неживой силой, что стоит за ним. Поверьте, в том случае, если вампиры начнут искать араба, не помогут ни крики, ни наше присутствие. Поэтому нужно вести себя в несколько раз осторожнее. Вы хорошо поняли?» За всех ответила блондинка. «Конечно. Не такие уж мы и дураки. Орать, что есть мочи, или, если никого из людей короля Арагона не будет рядом, воткнуть стрелу в сердце лекаря. Умница!» «Но прежде чем нападать на бессмертного, позовите нас с Изой». «Договорились», — пробурчал Гион, по-прежнему уверенный, что за мухрышку араба он победит в легкую. Прошло достаточно много времени с тех пор, как траурная процессия сгоревших от неизвестной болезни англичан покинула Теруэль. Родовой замок жены одного из самых амбициозных и коварных королей Арагона, прежде чем городской собор разразился колокольным набатом. Странная смерть Элеоноры ни у кого не вызывала подозрения, а даже напротив. Перепуганный насмерть Педро IV благодарил Господа за избавление не только от надоевшей своей набожностью и тоской по умершей дочери супруги, но и за спасение от страшной участи быть зараженным чумой. Преданный лекарь приготовил настойки и мази, должны защитить венценосную особу. Подданным же и знатным гостям оставалось лишь надеяться на милость Всевышнего, доверить, что на небесах их всех ожидает лучшая участь. «Что там произошло?» — выглянула любопытная Хлоя из окна повозки. «Что-то слишком поздно для службы». Посмотрела она на затянутое облаками небо. Или рано. Проклятая непогода не дает определить, скоро ли встанет солнце. Спи, пока есть возможность. Это священники оплакивают смерть королевы. Попыталась успокоить служанку, поднявшаяся из деревянного ящика баронесса. Вампирша расслышала вдалеке звон металла и стук лошадиных копыт. «А вот мне пора бы выбираться на воздух». «Она умерла? Ну а чего? Такая красивая и молодая. Жаль. А чумной измены. А разве подобная болезнь бывает?» Брюнетка улыбнулась, скривив губы. Огромные глаза полыхнули зеленым огнем. Хлоя испуганно отшатнулась, догадавшись, кто стал причиной скорой смерти Элеоноры, не желая повторить ее участь. Звуки, исходящие от кавалькады воинов, мчащихся вдогонку за похоронным кортежем, встревожили Дерека. Он подвел жеребца к баронессе, выпрыгнувшей на ходу из повозки. «Похоже, пришло время размяться». Рыцарь кивнул в сторону покинутого города. «Думаешь, это он?» Не было нужды называть имя того, кто обладал не менее острым слухом. «Все может быть». Изабель заправила подол платья, торчащий из-под закрывающей бедра кольчуги в плотные бре, и поправила толстые шерстяные шоссы. «Нет времени надевать доспехи. Помоги закрепить нагрудник». «Я начинаю сомневаться в правильности нашего выбора. Не очень умно было покидать замок в одежде вельмож». «А что мы могли? Покойники в латах вызвали бы подозрения. Не переживай, я не позволю кому-либо еще раз разодрать себе сердце». Похлопала она учителя по руке, что застегивал кожаный ремень на ее плече. Изабель зловеще улыбнулась, выставив напоказ острые клыки. «Теперь я не белошвейка, страдающая от потерянной любви, а знатная дама, сеющая смерть. Главное, не дай арабу добраться до органа, хранящего бессмертие, и запомни, Аби мой, не нужно переоценивать собственные силы. Он воин, как бы нелепо не выглядел в своем одеянии. Позволь мужчинам выяснять между собой, кто более искусен в ближнем бою. Обещаю. Мы с Геоном и Барни займемся остальными всадниками. Поверь, они не успеют заметить, что я женщина». Дерек потянул нагрудник подруги вниз, проверяя, надежно ли он закреплен, и, оставшись довольным, хлопнул ладонью по выпуклому куску металла. «На то мы порешим». «А что делать мне?» Белые волосы любопытной Хлои, показавшиеся в окне повозки, вылезли из-под капюшона. «Молча прятаться в короб или громко вопить в случае опасности?» Дерек одобрительно хмыкнул, заметив кольчугу, торчащую на объемной груди из распахнутого плаща белобрызки. «Милая, ты должна остаться в живых ради меня!» Захлопнул забрало, восседающий на огромном гнедом Барни. Он, с тревогой всматриваясь сквозь узкую прорезь в черты любимого лица, прорычал. «Ты плохо нас слышишь?» «Нет». «Тогда почему до сих пор не спряталась?» Громкий возглас немногословного палача заставил всех оглянуться. Трижды повторять приказ не пришлось. Хлоя, с трудом захлопнув крышку, затаилась на дне погребального ящика. Аби появился там, где его не ждали. Всадники, посланные в погоню, еще неслись по подмерзшей за ночь глиняно-каменистой дороге далеко позади лекаря. А он уже обнюхивал изнутри повозку, несколько минут назад покинутую Изой. Всего через мгновение вампир учуял запах крови, пропущенной через гулко бьющееся сердце служанки баронессы. Хлоя хватило малого времени, чтобы понять, что кто-то чужой провел когтями по деревянному убежищу. Громкий визг блондинки разрезал воздух, и сразу несколько мужчин ринулись на выручку, попавшей в западню ворчливой англичанки. Первым оказался Дерек. Он впрыгнул в обтянутую кожей дверь, на ходу ударив араба ногами в грудь и выбил врага из повозки. Треск сломанного дерева перекрыл громкий рык чужестранца с востока. Внезапная атака не удалась. Незаметно выкрасть вампиршу-баронессу не получилось. Лязг мечей заполнил звоном морозный воздух. Уследить за движением рук и металлического оружия дерущихся простому человеку было невозможно. Изабель легко различала изогнутый меч араба и балок Дерека. Они бились на равных. Наблюдать за схваткой учителя ей довелось недолго. Рыцари, нанятые Аби, догнали кортеж и, поняв, что сдаваться без боя англичане не намерены, обнажили оружие. Судьба продажных солдат была решена задолго до начала схватки тем, кто давал милости сверху или принимал на вечное горение в преисподней. Каждый шел в бой со своим кличем и верой в собственного покровителя. Гион не в первый раз обнажал меч. Природная сила и ловкость кузнеца компенсировали сноровку тренированного противника. Работа Фергюсона требовала умелого обращения не только с щипцами и плетью. Срубить голову с плеч одним ударом считалось самым главным навыком палача. Он старался не смотреть в сторону повозки, рядом с которой за жизнь его любимой девушки сражался Дерек. Араб оказался очень искусным воином. Шотландец знал, бывший монах умрет, но не позволит причинить зло людям, вверенным в его руки.